Глава 16. После битвы. Солнце ударило по глазам, как ножом полоснуло. Мечислав зажмурился и согнулся вдвое, выкашливая, выблевывая речную воду. «Ну вот, живой!» – успокаиваясь, проговорил чей-то голос. «Поднимайся, Вятич!» Мечислава подняли под руки, ноги еще были слабоваты, и как-то сразу стало холодно. «Что со мной?» – прохрипел он. «Все еще было гадко!» «Утоп ты малость, а больше ничего!» Его похлопал по плечу тот самый усатый дядька из вызволенных невольников. «Мы с тем одноглазым боярином русским тебя еле вытянули. Уж больно крепко тот мертвяк хазарский на тебе повис. Боярин-то на тебя только зыркнул и говорит, жить, мол, будет, и ушел. Ну а я ж перевозчик был. Редкое лето, кто с той лодки не сверзится. Привык уж вытаскивать да отхаживать». Усатый вдруг заробил и наклонил мокрую голову. «Уж прости, боярин, коли что не так». «Слушай, ты как меня сейчас опять назвал?» – нахмурился Вятич, сдирая с себя хлюпающую и липнущую к телу одежку. «Боярин?» – растерянно отозвался мужик. «А что ж, неужто князь?» «Да какой князь?» – из штанов вода просто выплеснулась. «Я просто слова этого не слыхал. Что за слово?» «Боярин-то?» – сморгнул усатый перевозчик. «Так это, ну как, он как при князе в дружине, но такой, у кого уж своя дружина есть». «Нет у меня своей дружины», – начиная стучать зубами от утреннего холодка, выговорил Мечислав. «Я сам себе дружина, слушай, перевозчик». «Макухой кличут», – поспешно назвался усатый. «Так, Макуха, есть тут одежка теплая или нет?» С одежкой сперва вышел затык. Несостоявшиеся рабы были рады снять свое. Но, во-первых, Мечислав плохо себе представлял в таком наряде. А во-вторых, ну что они, как малолетки, беспортошными останутся? Еще меньше понравилась ему мысль облачаться в снятое с мертвых хазар. Дырявы, улитые кровью свитки. Или как там они у них звались? Обгаженные перед смертью порты. Но потом молодые парни, такие же из бывших полонян, сообразили обшарить палатку на корме оставшейся у берега барки. Из нее с торжеством вынесли чьи-то узорчатые широченные штаны и два куска цветастой ткани, один из которых безжалостно покромсали на обмотке, а другой побольше. Мечислав накинул вместо плаща, сколов полы под горлом старой заколкой. Еще с барки принесли и чина. Земным поклоном вручили Мечиславу его меч. Ему он обрадовался еще больше, чем штанам, и радостно вложил в ножны на застегнутом поверх чужих штанов поясе. Воину лучше уж с голым задом, чем с пустыми ножнами. Хватит с него и пустого чехла для ножа. Мечислав мучительно покраснел, словно штаны были с прорехой в самом неудобном месте. Пристроить этот чехол на поясе так, чтобы не бросался в глаза, не выходило. В конце концов, Мечислав пристроился держать полуплаща так, чтобы прикрывать отсутствие ножа. Надо будет слазить на тот холм, где они подрались с этим. Как его? Вольгостем. Хотя бы, чтоб руду похоронить. Да что ж он за бестолочь? Бажеру. Мечислав коснулся концами пальцев семипалой медной ладошки на гайтане. Потерял. Конь неведомо где. Нож неведомо где. Меч ему бывшие пленники подносят. Пса и того сберечь не смог. Мечислав огляделся в ярости, ища стенку или хоть дерево, постучаться дурной головою. Поблизости была только барка. Лезть в воду, бодаться о борт, едва переодевшись в сухое, не хотелось совсем. И Мечислав просто от души приложил себя кулаком по лбу. В глазах даже замелькало. Когда проморгался, увидел, что от кучки бывших рабов, тех, что в драку не полезли, к нему бредет рыжий парень. Тот самый, что не пожелал слушать его, Мечислава, приказ. Этому чего еще? Мало ночью досталось, что ли? При свете дня видно было, что веснушками забрызгано не только лицо, но и плечи, и руки, и грудь рыжего. Левой половиной лица он сейчас напоминал хазарина из черных. Кожа потемнела, скула опухла суть не вдвое, веки вздулись, косо задавив глаза. Правый глаз, уцелевший, смотрел вниз, будто выглядывал, что в затоптанном десятками ног, забрызганной кровью траве. Мечислав собрался подняться навстречу, да передумал. Много чести. Если дурню мало ночного угощения, встать поздно не будет. Но рыжий его удивил. Не дойдя до Мечислава трех шагов, парень, словно подломившись сперва в ногах, а потом и в поясе, бухнулся сперва на колени, а потом лбом о песок, выпрямился. Точнее, выпрямил спину. И жалобно глядя на едва удерживающегося, чтобы не отползти подальше от еще одного бешеного, Мечислава, выговорил. «Прости, боярин». «И этот туда же». «Прости, дурака, а? Уж больно руки чесались. Как вспомнил, как за конем на той веревке бежал, так и помутился. И он снова сунулся рыжими волосами в песок. «Прости». Больше всего сейчас хотелось Мечиславу махнуть рукой, мол, отвяжись, без тебя тошно. Но он вдруг понял, что только зря обидит рыжего парня. Неплохого, коли подумать, смелого и гордого. Только не воином родившегося, не выучившегося с детства подчиняться в бою приказам старших. Не такая уж большая вина. Я получил он уже за нее. «Ты, главное, дураком больше не будь», – проворчал сын вождя. «Другой раз в бою будешь перечить, башку снимут». Рыжий просиял правой половиной лица, вскочил на ноги, снова поклонился поясным поклоном. «Не забуду науку, боярин. Меня Дудурой звать. Я из Журавок. Сиверские мы, Семичей. Скажи, как звать, чтоб самому запомнить и детям наказать». Мечислав чуть не ответил. «Ты тех детей сперва заведи». Когда спохватился, из-за селянской дурости он все время глядел на каждого, у кого на шее не висело гривны, как на отрока, а у рыжего на верхней губе пробивались пока не густые, но усы, и вполне мог он быть уже и отцом. «Хорошо хоть», – спокойно говорит о детях. «Значит, живы и в надежном месте». «Мечислав я, Ижеславова вождя сын», – назвался он нехотя, – «с брони реке». Дудора собрался радостно улыбнуться, но улыбку его, на правой щеке беспрепятственно забравшуюся чуть не к уху, слева на полдороги перехватил отек, а потом и с правой стороны улыбка сползла, и Семич снова согнулся в поклоне, но мимо Мечислава. Вятич оглянулся. Рядом стоял кольчужник, уже без шлема и без щита с птицей и ергой, но перепутать было нельзя. Русин. На главе рыси колпак прилбится. Слева, из-под него, медно поблескивала серьга. Недовиши вольгость, хоть и похож, и одеждой, и оружием, и обликом. А самое главное, какой-то диковатой искоркой в глазах. У вольгости шальной и веселый. У этого вроде бы тоже веселый, но холодный и колючий. Веселье вольгости зажигало, звало за собою. Веселье этого заставляло держаться на стороже. «Все потных уму-разуму учишь, Вятич», – усмехнулся Русин. «А ты ему еще приложи с левой руки, чтоб морду не перекашивал, а то они по-другому-то не разумеют. Или боишься за Каганова воспитанника твоего примем?» Говорил он это ясным голосом, немало не заботясь о так и не разогнувшемся Дудоре, даже не косясь на него. Прочие бывшие рабы отступили в сторонку, потупившись, даже те, кто ночью рвался в бой. «А ты их биться учить пробовал?» – нелюбезно ответил Мечислав. «Потных?» – искренне изумился Русин. «Да зачем? Ладно, закончил с ним, пошли. Если нет, бросай и пошли, зовут тебя». «Кто?» – спросил, начиная уже злиться Мечислав. «Те, кто ждать не привык», – бросил уже через плечо Русин. «Поторапливайся, Вятич». «Удачи тебе, боярин», – подал голос за спиной Мечислава Макуха. Сын вождя чуть повернулся, кивнув ему, и поспешил за кольчужником. Нагнал и тихо, но зло сказал. «У меня имя есть». И, дав время кольчужнику развернуться к нему лицом, добавил, подражая холодку в голосе собеседника, «Русин». Холодные искры в глазах кольчужника вспыхнули, стали словно два копья, нацеленные в лицо, заставляя ноги напрячься в предчувствии рывка, а правую руку скользнуть по поясу влево, к торчащей из ножен рукояти, потом вдруг угасли до крохотных. «Прости», – сказал Русин и улыбнулся так ясно и открыто, что Мечислав невольно ответил на улыбку улыбкой. «Меня Ратьмиром кличут». «Меня Мечиславом, Ижеслава вождя сын». «Моего отца Ивором звали», – сказал Ратьмир и двинулся дальше. Мечислав шел за ним, запоздало вспомнив о решении придерживать плащ, чтоб не светить пустым чехлом от ножа. «А Ратьмиром меня отец назвал, в честь древнего воина и князя. Слышал про него?» Мечислав покачал головою. Древний Ратьмир, может, и был где-то славен, но не в землях Вятичей. Наверное, даже не близко к ним. Следующие слова нового знакомца подтвердили мысли сына вождя Ижеслава. «Ратьмир был сыном князя Радбора, а тот правил в Ладоге. Давно, одним из первых. Лет 200 тому прошло, наверное. Он пошел походом на Свеев, взял в жены ихнюю княжну и сел там княжить. Потом погиб в дальнем походе, совсем уж на закате, за Донь землей». Донь, Дони, Дания и Датчане. История Ратьмира, Рандвера. Сына конунга гардов Рандборда, Радбора, известна нам в пересказе датского средневекового хрониста Саксона Грамматика. Ладога, Свеи, Донь-Земля. Обо всем этом Мечислав мог сказать одно. Про них рассказывал Кривич Радосвет. Вроде бы он там торговал, но на том познание сына вождя и Жеслава про эти земли заканчивались, и уж подавно не слышал он про тамошних витязей и князей. Оглядываясь, Мечислав утверждался в мелькнувшей мысли, что страшное войско Руси было не так страшно, как могло померещиться ночью, когда покрывшая рязкое поле мгла изрыгала ряды кольчужников, полусотня, пожалуй. Ну, с конными и вся сотня будет, наверное. И самое главное, тут почти не было бывалых мужей. Седоусый кривец был чуть ли не единственным, у кого усы вообще заслуживали этого звания. Но еще у вожака, от спины которого Мечислав отвел хазарское копье. Вожак казался сыну вождя Ижеслава лет на 5, самое большее – старше самого Мечислава. Остальные вовсе были вячичу ровесниками, а то и помладше. Были еще конные в башлыках, которые разглядывали Мечислава с холодным любопытством хищных птиц или змей. Вячич старался в их сторону не смотреть вовсе. Очень уж напоминали каганах. Походили и не походили. Кафтаны стёганой кожи, иногда усиленные рядами матовых роговых пластин, с высокими воротниками, прикрывающими шею и затылок. У немногих кольчуги. Впрочем, и доспехи, и подоспешники они уже радостно приторочили к седлам, в которых сидели, поджав под себя калачом ноги в широких штанах с бахромой вдоль внешних швов, подставляя солнцу голые, медно-красные плечи, на которых сплетались, сражаясь и пожирая друг дружку звери, и знакомые Мечиславу, и вовсе уж диковинные, вроде оленя с длинным хвостом и орлиным клювом вместо морды, или медведя с крыльями, или коня с клыками и когтистыми лапами. Лица у всадников были такие же, как раскаленная медь, с резкими, хоть и не опухшими, как у черных хазар, скулами, чуть раскосыми глазами. Носы тоже были на особицу. Не кривые клювы белых хазар и полуденных горцев, не плоские рыла черных. Прямые носы. Чуток тоньше, чем привык вятич, и переносится выше. Так что нос, казалось, сливался с лбом. Длинные волосы и роднили их с каганами, и отличали. Не висели косами, а забраны были в высокие пучки на маковках, не спадавшие до загривков, как султаны со шлемов. А кони? Вот не глазеть на них Мечиславу было еще труднее, чем на хозяев. Длинноногие, статные, сильные, так не похожие на лесных и степных, знакомых вятичу коньков. Некоторые из конных как раз были бородатыми, густые, хоть и не длинные, едва до груди, рыжие или темно-русые бороды начинались от скул. «Красавцы, да?» – спросил ни разу не оглянувшийся Ратмир. «Печенеги это?» «Хаганы?» «Им не скажи. Вольные они, а эти еще и высокой тьмы». «Какой-какой тьмы?» – изумился сын вождя, впервые услышавший, что тьма бывает не только, скажем, непроглядной, но еще и высокой. Вятич тут же попытался представить себе высокую тьму, а потом тьму низкую. Первая представлялась чем-то вроде высокого купола ночного неба, а вторая – жутковатым черным туманом, стелющимся по земле. Только при чем тут похожие и не похожие на каганах всадники? Провожатый хмыкнул. «Да это княжения у них так называются. Тьма. Вольных, которые под каганом не ходят, будет 3 тьмы и 5. 3 – высокие, вот такие. А остальные 5 не очень-то от каганах и отличишь. У высоких язык свой есть, а нижние говорят, как торки». Вздохнув, Ратмир переменил разговор. «Сейчас разбираются с теми, кого живьем взяли. Ну, булгар пяток, из черных, из каганах отпустили. Они тут корнями торговали, пес с ними. Ну а кто по-другому промышлял?» И Ратмир кивнул на большой дуб над речкой. С толстых сучьев дерева уже свисало несколько тел. «Вон тот, видишь, из северян, гадина скаридная. Веридом звался. Нашел себе промысел. Людей воровал да продавал хазарам. 3-й год ловим уже. Ну, теперь отбегался». «Вы не смеете!» Резанул по ушам визг, долетевший оттуда, где сидел на скамье вождь Русин в окружении ближней дружины. «Не смейте! Это разбой! У киевской правительницы мир с Малком и Асепхом Бар-Ахароном!» Верещал, извиваясь в руках кольчужников, тощий человечишка в несуразно огромной меховой шапке, делавшей его похожей на диковинный черный гриб с мохнатой шляпкой. «Ты кто таков?» «Я? Я Абигдор Бар Шимшон, приказчик достопочтеннейшего Мар Пинхаса Бар Хануки из Шаркела. Мар Пинхас вхож в дом самого льва Хазарии. Его принимали в Кемлыке. Вы все поплатитесь, вы все страшно поплатитесь. Вы все даже не пряд...» «На дерево», — скучным голосом распорядился Русин, не глядя на осекшегося разом гриба. Сейчас на вожде была простая белая рубаха с вышивкой, гривна на груди, шаровары и волчья шапка с полотняным хвостом, свисавшим за спину. В левой мочке покачивалась золотая серьга с крупным красным камнем и двумя маленькими жемчужинами. «Что? Как? Вы не? Давайте обсудим! Обсудим! Я могу заплатить выкуп! 30 сиклей серебра! Направьте людей к Марпинха! 40, 45, 75 сикелей сер!» Пока приказчик визжал, двое русинов сноровисто подтащили его к дубу, перекинули через толстую ветку дерева завязанную петлей веревку, сорвали с гриба шапку, обнажив голову с высоко подбритым лбом и крохотной шапочкой на шлепкой на самой макушке, накинули петлю на тущую кривую шею и разом повисли на веревке. Сучно хрустнуло, и вопли сразу оборвались. Левая нога приказчика исшаркала пару раз судорожно пнула воздух и замерла. На пятачок земли перед вождем и старшими дружинниками вытолкнули женщину, по виду из черных хазар. Круглое плоское лицо, крупное тело рабочей кобылы, узкие глаза, углем нарисованные брови. «Торговала детьми», — сказал дружинник, кивнул в сторонку, где сидели пятеро хазарчат, отсосавшего палец голого карапуза лет 4, до тихо плачущей, тощей девочки лет 13. «Она?» — вождь русинов удивленно поднял брови. «Откуда ты взяла этих детей?» Повернулся он к женщине, та непонимающе уставилась на русина. Сидевшего на черпаке у ног вождя печенега Мечислав заметил, только когда он заговорил. Хазарка вскинула голову, тупое, замкнутое лицо будто осветилось. Язык был ей понятен, она слушала, потом заговорила сама. «Дочь шакала говорит, я бублен на коже. Эти дети, дети дочери шакала», кратко перевел печенег высокой тьмы. Все собравшиеся, от вождя русина до Мечислава, уставились на черную хазарку, совершенно равнодушную к общему вниманию. «Спроси у нее, зачем она продает детей?» – распорядился вождь. Печенек снова заговорил, потом замолчал, выслушивая ответ хазарки. «Дочь шакала говорит, я бублен на кожах так. Дочь уронила первую кровь, годится в наложницу. Умеет готовить, ставить шатер, ухаживать за лоша». «Не то, Янал. Все не то. Спроси у нее, зачем она вообще надумала продавать их». На сей раз черная хазарка и печенек-толмач говорили гораздо дольше. Печенек говорил резко, повелительно, глядя над головой хазарки, то смотрела на него снизу вверх, лопотала почтительно, через слово кланялась. Потом печенек повернулся к вождю. «Дочь шакала, я б гублен на кожах, говорит так. У нее был мужчина. Мужчине собака Каган сказал, иди в горы, воюй горных людей. У мужчины не было железной рубахи. У всех родичей не было железных рубах. Торговый человек из Шаркела всем продал железные рубахи. Дочь шакала говорит, рубахи были плохие, неплетенные. Кольца, нашитые на халат, говорит она. Только спереди, спина голая. Торговец платы брать не стал, согласился взять добычей. Об этом сделали ярлык, поставили тамгу. Люди с гор убили ее мужчину, убили всех родичей. Один вернулся. Глаза нет, руки нет, нога сломана, ничего не может. Приехал торговец, показал ярлык с их тамгой. Ярлык сказал, продал железные рубахи в долг. Хорошие рубахи, плетенного железа. Рубах нет, добычи нет, долг вернуть нечем. Она давала детей. Торговец сильно смеялся. Сказал, они все стоят, как две овцы. Люди с торговцем угнали скот, убили собак, убили старшего сына, мешал. Потом пожалели женщину. Того родича без глаза, без руки. Тоже зарезали, чтоб зря не ел. У нее осталась кибитка. Один вол. Дочь шакала поехала сюда. Хотела продать 5 детей. 3 сидят в кибитке. Мечислав смотрел на женщину во все глаза. Смешно, конечно, жалеть тех, кто жег и грабил его землю, тех, кто разорил село Бажеры и угнал в плен ее родичей. Муж хазарки тоже пошел кого-то жечь и грабить, и грустить по Каганому Мечислав не собирался. Да и сыновья ее, когда вырастут, кем они будут? Да хазарами, кем еще? Тоже будут когтями на лапе чудо-юдо, из змеиных яиц не вылупятся жаворонки. Но все-таки, торговать своими детьми... Вот для этого хазары жгут города и угоняют рабов, для этого обкладывают данью, для этого собирают мыто и чеканят порченные деньги, чтоб хазарки же продавали своих детей. Всякое случалось в земле Вятичей, но представить, чтоб селяне повели на торг своих малолетних дочек и сыновей. «Дочь шакала лжет, я б гублен на кожах», вдруг невозмутимо произнес Юнал, глядя в пространство. «Да вот я тоже думаю», Недоверчиво проговорил один из дружинников. «Хазары хазарами, но чтоб со своими так!» «Такое часто бывает в земле собак хызы», — покачал высоко поднятым хвостом на макушке толмач. «Но эта женщина лжет. Она одета как нищенка. Ее дети худые и грязны. Но посмотри на ее руки. Я б гублен на кожах, и скажи Янаалу, есть ли на них мозоли, и сколоты ли они иголкой. Вот ее Янаал видел, он не очень богат, но сделан недавно и хорошо смазан, а у детей на одежке вышивки разных родов. Она торгует не своими детьми, я б гублен на кожах, она...» Черная хазарка вдруг подскочила и бросилась бежать. Язык, на котором Янаал беседовал с вождем русинов, она по всему знала много лучше, чем хотела показать. Уйти торговке детьми, однако, удалось недалеко. Первый же русин сшиб ее с ног и скрутил, придавив к земле. «Ишь, распрыгалась черная блоха», — проговорил он сквозь зубы, скручивая руки воюющей и плюющей бабе. «На дерево», — устало сказал вожак, и русин поволок завышенную хазарку к дубу, где двое других уже скручивали из веревки очередную петлю. Хазарята сбились в кучку, закрывая глаза и трясясь от страха. Когда вой резко оборвался, они хором завопили и тут же перепуганно смолкли. «С детьми что?» — спросил дружинник. «Янаал, вам в кочеве нужны холопы. Навоз для костров собирать». Печенек, подумав, неторопливо кивнул. «Забирай хазарят себе», – распорядился русин с золотой серьгой. Печенек снова кивнул, поднимаясь, подошел к трясущейся кучке, потыкал плетью, бросил несколько резких слов. Хазарята боязливо поднялись на ноги и повели Янаала на другую сторону торжища. Видно туда, где стояла кибитка с остальными детьми самозванной матушки-хазарки. Длинноногий красавец-аргамак подбежал к Янаалу сам. Во всяком случае, Мечислав не заметил, чтоб печенек как-то звал его. И толмач одним плавным движением оказался в седле, так и двинулся вперед. Следующими подвели сразу небольшую толпу, окруженную русскими дружинниками. «И с кем мне тут говорить?» — спросил вождь русин. «Я буду говорить», — на неплохом славянском заявил, выходя вперед, рыжебородый человек в шапке черной бурой лисы. «Янбал Буртас?» — удивленно поднялись золотые брови русина. «Какими судьбами?» «Обычными». Рыжебородый Анбал отвесил неглубокий поклон и звонко шлепнул себя по свисающей с пояса мошне. «Торгую. Когда пришли твои войны, я сказал своим людям сесть в палатки и не лезть на рожон. Мы, торговцы, в войну русов и хазар не лезем». «Раньше», — потемнел лицом русин, — «ты всегда помнил, чем можно торговать, а чем не стоит». Анбал только завел глаза. «Предки мои свидетели, я и сейчас это хорошо помню. Здесь торговали людьми». «Но не я», — быстро ответил рыжебородый. «Я всегда помню правду, а до чужой кривды мне дела нет». «Так у твоей правды есть граница?» «Да». Анбал больше не кланялся и не отводил желтых глаз. «Вот граница моей правды». Он ткнул пальцем в ту же мошну. «Тут нет ни диргема, за которым мне было бы стыдно. Вот моя правда, а в чужие кошельки я не заглядываю и на всей земле правду не пасу. Это не мое дело, блюсти правду на всей земле. Это, по чести сказать, твое дело, Рус». «Что ж», — задумчиво наклонил волчью шапку русин, — «ты, пожалуй, прав». «У него в палатках были две девки наши, славянские», — подал голос дружинник, приведший Анбала Буртаса с приснами, неприязненно поглядывая на торговцам. Вождь русин вопросительно поглядел на Анбала, тот пожал широкими плечами. «Эти девушки убежали, когда твои воины стали драться с хазарами. Они или подвернулись бы кому-нибудь на копье, или убежали бы в лес и там пропали. Вот я и решил», — погладил бороду Анбал. «Жаль будет, если пропадут. Я просто оберег женщин твоего народа от беды». «Девок сюда», — распорядился вождь. Девок быстро привели. Мечислав было встрепенулся и разочарованно скривил губу. Это была не то, что небожера или ее односельчанки. Девки были даже не извятичи. Колечки, свисающие возле ушек, не топорщились семью лепестками, а скручивались на конце в завитки. Северянки подтвердили слова Буртаса. «Нет, не покупал. Да, убежали. Да, перехватили, когда бегали. Но не били. Даже поесть дали». «Ну, пусть идут к другим», – распорядился вождь. Буртас только вздохнул в бороду, а русин вдруг рассмеялся. «А что, Анбал, если бы мы проиграли, вернул бы девок хозяевам или бы сам продал?» «А если бы я был великим князем в Киеве, ты бы кланялся мне в ноги?» — огрызнулся Анбал Буртас. «С каких пор ты взялся судить не за сделанное, а за то, что кто-то мог бы сделать?» «Успокойся, Анбал, я и не думал тебя за это судить», — насмешливо улыбнулся вождь. «Ступай со своими людьми своей дорогой». Анбал удовлетворенно кивнул, потом кинул через плечо несколько слов, видать, на своем языке. Один из подручных подбежал с поклоном к вождю и положил у его ног связку переливавшихся на солнце мехов. «Лучше буртасской черной лисицы меха нет», — с гордостью возгласил Анбал. «Прими мой дар, Рус». Тот удивленно хмыкнул и повернулся к одноглазому. «Дядька, дружине раздай. Может, на шапки сгодятся или девкам раздарят». Седоусый молча кивнул. «Анбал, а почему ты их мне поднес сейчас, а не в начале разговора?» Буртас пожал широченными плечами. «Ну, тогда мне не за что было тебя благодарить, а потом ты мог бы решить, что я пытаюсь купить тебя». Вождь русов громко рассмеялся, расхохотался Янбал Буртас, поклонился снова и повернулся, чтоб уйти. «Анбал!» – негромко окликнул вождь русин. Тот быстро обернулся. «А ты все ж попробуй замечать и чужую кривду, хоть бы, чтоб держаться от нее подальше, когда правда пойдет на нее войной». Анбал помолчал, потом также молча отвесил еще поклон и пошел прочь, окруженный все той же небольшой толпой из своих людей, настороженно озирающихся на расступавшихся перед ними кольчужников. А вождь вдруг повернулся к Мечиславу и приглашающе кивнул Вятичу на место перед собою.